Джон Голсуорси. Фриленды. Роман. Перевод с английского Голышевой. Собрание сочинений в 8 томах, том 6. Москва. Художественная литература. 1986 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Свобода — торжественный праздник. Роберт Бёрнс. Пролог. Как-то в начале апреля в Устершире, по единственной полосе земли, не поросшей травой, медленно двигался человек и сеял плавными взмахами сильной загорелой волосатой руки. Рост он был высокого и широк в плечах. На нем не было ни куртки, ни шляпы. Полы расстегнутые без рукавки, надетые поверх ситцевой рубахи в синюю клетку, хлопали по перетянутым поясом плисовым штанам, цветом своим напоминавшим его квадратное светло-коричневое лицо и пыльные волосы. Взгляд у него был грустный, рассеянный и в то же время напряженный, как у больных подучий. Губы мясистые. Если бы не тоскливое выражение глаз, лицо могло бы показаться грубым и чуть ли не животным. Его словно угнетала царящая вокруг тишина. На фоне белесого неба темнели окаймлявшие поле вязы с едва распустившейся листвой. Весна была ранняя, и легкий ветерок уже нес запах земли и пробивающихся трав. На западе высились зеленые Молвернские холмы, а неподалеку, в тени деревьев, стоял длинный деревенский дом из выветрившегося кирпича, повернутый фасадом на юг. И во всем этом зеленом мире не было видно ничего живого, кроме сеятеля да нескольких грачей, перелетавших с вяза на вяз. А тишина стояла какая-то особенная, задумчивая, покойная. Поля и холмы будто посмеивались над жалкими стараниями человека их покалечить, над царапинами дорог, канав и поднятой плугом земли, над шаткими преградами стен и живой изгороди. Зеленые просторы и белое небо словно сговорились не замечать слабых людских усилий. Как одиноко было вокруг, как глубоко было все погружено в басовое звучание тишины, слишком величественное и нерушимое для любого смертного. Шагая поперек изрезанного бороздами поля, сеятель все кидал свои зерна в бурый суглинок, но вот, наконец, он швырнул последнюю горсть семян и замер. Дрозды еще только запевали вечернюю песню. Ее радостные переливы надежнее всего на свете сулят вечную юность земле. Человек поднял куртку, накинул ее на плечи, повесил на спину плетеную сумку и зашагал к обсаженной вязами дороге, которая поросла по краям травой. Трайст! Боб Трайст! У калитки, обвитого зеленью дома, стоявшего в фруктовом саду высоко над дорогой, его окликнул черноволосый юноша с легким загаром на лице. Рядом с ним была девушка с курчавыми каштановыми волосами и румяными, как маки, щеками. — Вас предупредили о выселении? Великан медленно ответил. — Да, мистер Дирик, если она не уедет, придется уходить мне. — Какая подлость! Крестьянин мотнул головой, словно хотел что-то сказать, но так ничего и не выговорил. — Пока подождите, Боб. Мы что-нибудь придумаем. — Вечер добрый, мистер Дирик. — Вечер добрый, мисс Шейла, — произнес крестьянин и пошел своей дорогой. Юноша и девушка тоже ушли. Вместо них к калитке подошла черноволосая женщина в синем платье. Казалось, она тут стоит без всякой цели. Быть может, это была особая вечерняя церемония, какой-то ритуал, вроде того, что выполняют мусульмане, заслыша крик муэдзина. Если бы кто-нибудь ее увидел, то не понял бы, на что устремлен взор ее темных горящих глаз, глядевших поверх белых, окаймленных травою пустынных дорог, которые тянулись между высоких вязов и зеленых полей. А дрозды заливались песней, призывая всех убедиться, какая юная, полная надежд жизнь расцветает в этом уголке сельской Англии.